Золотая лихорадка. Ровно стучат колеса. За окном мелькают покосившиеся от старости деревянные домики, выцветшие будки станционных смотрителей, вереницы машин, скопившихся перед шлагбаумом, и, конечно, леса и перелески, зеленой цепью убегающие вдаль. «Не спится?» – неожиданно прозвучало сзади. Наталья, вздрогнув, обернулась. Рядом стоял Артур. «Я тебя не слишком напугал?» – спросил он, облокачиваясь на поручни. «Ты подошел так внезапно?» «По-твоему, надо было разбудить весь вагон?» «Ну, хотя бы половину», – насмешливо пожала плечами девушка. «Желание прекрасной дамы – закон», – серьезно заметил Артур. Его рука потянулась к стоп-крану, а в глазах заплясали шкодливые огоньки. «Я передумала», – поспешно воскликнула Наташа, прикрывая ладошкой красный рычаг. Их пальцы встретились. «Передумала так передумала», – улыбнулся Артур, на мгновение задержав свою руку на ее руке. Слегка смутившись, Климова отвернулась к окну. «В детстве мне нравилось смотреть на рельсы», – тихо произнесла она, нарушив неловкую паузу. «Как будто в догонялки играют». «В казаки-разбойники», – без тени насмешки поправил Шевелев и пояснил. «Одни прячутся, другие ловят». «Странно. Но мне никогда и в голову бы не пришло подобное сравнение», — искренне призналась девушка. «По-моему, сейчас в тебе говорит профессионал», — она лукаво взглянула на собеседника. «Не спорю. Три курса юрфака просто так не проходят», — быстро согласился Артур. «Трудно учиться». «Я думаю, не сложнее, чем в других вузах», — ответил юноша и, предупреждая новый вопрос, спросил. «Тебя это очень интересует?» «В какой-то мере, да». «И в какой же?» «В 7 классе я мечтала стать следователем», — улыбнулась Наталья. «Так я и думал. Еще одна жертва мистера Холмса. Ты, наверное, очень увлекалась Конан Дойлем?» «Не больше, чем Агатой Кристи». «О, тогда с вами все понятно. Фрэнки, вооруженные дедукции, да, это страшная сила. И что же помешало осуществиться твоей мечте?» «Лучше спросить, кто же», — поправила Наташа. «Моя мама». Расписав ужасы милицейских будней, она вернула меня с небес на землю. «И правильно сделала», – неожиданно сказал Шевелев, и, поймав недоверчиво удивленный взгляд новой знакомой, пояснил. «Жизнь – это не захватывающие приключенческие книжки, которыми мы так зачитывались в детстве, где добро всегда побеждает зло. Надо быть реалистом. Без корысти и преданности идеалам справедливости остались лишь на пожелтевших от времени страницах. Подозреваю, что даже милейший доктор Ватсон, верный помощник и друг Шерлока, в жизни может оказаться коварным, безжалостным убийцей, рука которого вряд ли дрогнет перед тем, как нанести тонко рассчитанный смертельный удар в спину». «Королева детективов предусмотрела и такой вариант», – перебив, отпарировала Наташа. «Убийство Роджера Эккройда. Читал ведь?» «Согласен. Но доктор Шепард ушел из жизни один. А в действительности он бы попытался прихватить на тот свет Иркюля Пуаро. Увы, время благородных разбойников безвозвратно кануло в прошлое. А может быть, его вовсе и не было, ведь людям свойственно фантазировать». «Я не очень тебя обидел», – развенчав идеалы, – вдруг поинтересовался Артур. Климова отрицательно покачала головой. «Разве можно развенчать настоящие идеалы?» «А ты, оказывается, опасная собеседница. Кроешь меня моими же словами», – удивленный, как показалось девушке, с некоторой долей восхищения протянул Шевелев. «Но мы немного отвлеклись. А вообще-то я хотел сказать, что трупы, подонки и симпатичная девчонка – понятия абсолютно несовместимые. Хотя, если честно, то представить тебя технарем мне пока тоже весьма трудновато. Это случайный выбор?» Наталья задумалась. 10 класс, последний, впереди целая жизнь, но это впереди, а это сейчас. Боязнь вступительных экзаменов, тревоги и бесконечные советы родителей, родственников, друзей, учителей. Робость перед большим, открывшимся для тебя миром. В голове карусель, под ногами множество дорог, и из них только одна твоя, не ошибиться бы. «Наверное», — кивнула она. «Но теперь уже поздно что-либо исправить. Да я и сама не хочу, привыкла. У нас сильные преподаватели, знающие, а главное, увлеченные своим предметом. Неплохая группа». «Стас», – как бы, между прочим, вставил Артур. И он тоже, не задумываясь, слёту подхватила девушка, но вдруг осеклась, наткнувшись на долгий пристальный взгляд. «Почему ты так на меня смотришь?» – смутившись, поинтересовалась она. Артур улыбнулся, слегка пожимая плечами. «Похоже, я впервые позавидовала Ли. Кстати, мой друг детства все еще спит?» «По-моему, здесь нет ничего удивительного. После того, как ты ушел, Стас закатил настоящее представление. Мы узнали свое будущее, прослушали с десяток серенад в авторском исполнении, благо Борька захватил гитару. Увидели, а некоторые и почувствовали на себе воздействие НЛО, неопознанных летающих одеял, простыней, подушек, слава богу, до матрацев дело не дошло. С замиранием сердца проследили за акробатическими трюками под куполом нашего скромного купе и, наконец, едва не стали свидетелями настоящей трагедии. При подготовке очередного смертельного номера Али, опираясь руками о верхние полки, а ногами ища точку опоры, умудрился случайно зацепить рюкзак, который едва не обрушился на голову Марго. Точно горная лавина. Чаша нашего терпения окончательно переполнилась, и только чистосердечное раскаяние спасло твоего друга от жестокой кары, доведенных до отчаяния мстителей. Присмирев, Стас объявил по лагерю отбой и первым добросовестно выполнил свой приказ, несмотря на выразительные чертыхания Бориса. Время, если не ошибаюсь, было 3:45. «Выходит, ты вообще не спала?» – ужаснулся Шевелев. «Выходит», – согласилась девушка. «И что самое интересное, мне совсем не хочется спать, как будто в новогоднюю ночь». «Новогодняя ночь? Летом? Хотя в этом что-то есть. Забавно. Новый год, говорят, приносит новое счастье. Что бы ты хотела себе пожелать?» «Но ты уже сам ответил на этот вопрос. Того, что желает себе каждый, счастья. И еще...» Наталья озорно блеснула темными глазами. «Найти клад атамана Корецкого». «Ты серьезно веришь в подобные небылицы?» В голосе Артура послышались легкие нотки разочарования. «А почему бы и нет?» Словно подразнивая его, ответила девушка. «Легенды не возникают на пустом месте». «Допустим. А что же дальше? Видик, машина, дача?» «Нет. Белоснежная яхта и путешествие вокруг света». «Натали, ты разыгрываешь меня?» «Конечно», рассмеялась Климова, отметив про себя то обстоятельство, что Артур впервые за время их непродолжительного знакомства назвал ее по имени. И не Наташкой или Над, как обычно обращались к ней друзья, а красиво и мило Натали. «В нашу авантюру я верю не больше, чем ты или Стас, но мне нравится игра, придуманная Али. И я с огромным удовольствием принимаю ее правила. Хотя, если честно, от яхты я бы не отказалась. А что бы ты пожелал себе? Возьмешь меня к себе капитаном?» «Обязательно, но...» «Никаких «но», — отрезал Артур и тут же продолжил. «Так ты спрашиваешь, чего бы я хотел себе пожелать? Сказать счастье все равно, что ничего не сказать. Здоровье? Но думать об этом в мои годы, успехов в работе, вот уж что я никогда не понимала и, наверное, не пойму никогда. Карьеру и деньги надо делать, а не мечтать о них». «Значит, пожелать практически нечего?» «Ну почему? Я желаю любви, чистой и красивой, как в старинных потрепанных книжках. Любви с первого взгляда». «И до конца», — подсказала Наталья. «И до конца», — согласился Артур. «Ты удивлена?» Климова слегка пожала плечами. «Немного. По-моему, сейчас ты противоречишь сам себе, ведь, следуя твоей логике, выходит, что человек делает свою судьбу сам. Так как же ты можешь желать любви, если все в твоих руках?» По древнегреческой мифологии фортуна – богиня удачи. Иначе говоря, выгодное стечение обстоятельств, зависящее от нас только в материальной области. Что же касается области духовной, а красивая настоящая любовь относится именно к ней, то здесь уже царство человеческого разума кончается, и начинаются безграничные владения его величества случая, одна улыбка которого, пусть даже мимолетная, брошенная вскользь, способна полностью перевернуть всю дальнейшую нашу жизнь. «И часто он тебе улыбался?» «До вчерашнего дня его величество предпочитало лишь усмешки, правда, довольно безобидные». «А что же произошло вчера?» С чисто женским любопытством поинтересовалась Наталья и вдруг осеклась, встретившись глазами с Артуром. «Так что же произошло вчера?» На пороге купе сладко потягивался взлохмаченный Стас. «Я встретил вас». По-прежнему выразительно глядя на собеседницу, ответил Шевелев, и в его голосе послышались едва заметные нотки вполне объяснимой досады. «Я встретил вас, и все былое», — нараспев протянул Албанов, встряхивая последние остатки сна. «Ты эти в свои сказки про любовь брось, нечего мне девчонку портить. С нарочитой серьезностью добавил он, полушутя, привлекая к себе девушку. «Только этого еще не хватало», — нашелся заступничек, — подумала Наталья. Вырываясь из дружеских объятий, она едва не налетела на проводницу, и вагон сотрясли зычные раскаты. «Вот молодежь пошла, а? Ты что это, на людей бросаешься?» Опустив еще парочку сравнительных комплиментов в адрес подрастающего поколения, проводница продолжила более миролюбиво. «Это вы спрашивали разъезд Милорадовы? Через полчаса подъезжаем. Стоянка 2 минуты, так что поторапливайтесь и не забудьте сдать белье». «Сильная женщина», — глядя вслед величественно удаляющейся фигуре, восторженно заметил Албанов. «По лагерю объявляется подъем!» «Не буду вам мешать», — сказал Шевелев, — «собираюсь идти». «Но ты нам совсем не мешаешь», — с плохо скрытым сожалением живо возразила Наташа. Даже наоборот, непроизвольно вырвалась у нее. «Идем, идем», — рассмеялся Станислав и, подхватив загрустившую подружку, втолкнул ее в приоткрытое купе. Выгрузились они быстро. Маленький, словно игрушечный полустанок, утопающий в зелени садов, встретил путешественников оглушительной тишиной. Жизнь здесь, если не вымерла совсем, замерла давно и надолго. Сонно мигнул ядовитый красный глазок семафора, и поезд, последняя нить, связывающая их с цивилизованным миром, испустив короткий прощальный гудок, медленно тронулся в путь. «А где же Артур? Почему он нас не проводил?» Не обращаясь никому или, наоборот, обращаясь сразу ко всем, разочарованно осведомилась Ритка, поеживаясь от утренней прохлады. Юриспруденция не в силах заглушить врожденную тягу ко всему английскому. «Он ушел, не прощаясь», — съязвил Станислав, заботливо накидывая на плечи королевы свою потертую джинсовую куртку. Наталья, вздохнув, промолчала. С затаенной надеждой Климова продолжала всматриваться в пустые окна проносящихся мимо вагонов. Чего она ждала? Легкого взмаха руки, улыбки и правда, чего? Стук колес становился все глуше и глуше, пока не затих совсем. Поезд ушел, увезя с собой незваного гостя. «Нет, Марго 1000 раз права. Этим ребятам нельзя доверять ни на грош». Жгучий ком непонятной обиды подкатил горлу. «Выше голову, Над!» — приободрил Борис. «Ну что, в путь?» «Ты уже знаешь, куда идти?» «Пока я знаю только одно. Подальше от вокзала и поближе к шоссе». «Все правильно», — поддержал его Албанов. «Сейчас наша главная задача — поймать тачку и добраться до Залихватовки». Короткий мальчишеский свист заставил всех непроизвольно обернуться. От будки обходчиков по вымощенному булыжником перрону, сменив элегантный костюм на джинсы и футболку с сумкой через плечо, к ним спешил Артур. «А как же путевка, лагерь?» «Ничего не понимаю», — растерянно проронил Жаков и на всякий случай поближе придвинулся к Ритке, которая невозмутимо покусывала сорванный стебелек. Великолепную Марго трудно было чем-либо удивить. В ее жилах текла поистине царская кровь. «Чего ж тут непонятного? Золотая лихорадка!» — усмехнулся Стас, перехватив сияющий взгляд Наташкиных глаз.